Глава 57. Спасатели 2. Никита повторил крик Алисы, и на этот раз Квинлан Зорг соизволил повернуться в их сторону. Как же жутко он выглядел в этот момент. Его тощее тело стало как будто еще тоньше. На голове, наполовину прикрытой стальной пластиной, выступила черная кровь. И она же, такое чувство, начала скапливаться у убийцы прямо в глазах. «Вашего ж ежика!» Данила не выдержал и выругался во весь голос, привлекая к себе внимание Квинлана. А Никита, воспользовавшись тем, что на него так и не посмотрели, отступил на пару шагов и безвольно сполз на землю. «Проклятие!» Парня словно приложило по голове чем-то тяжелым, и он с трудом заставлял сердце шевелиться, разгоняя кровь по телу. Впрочем, судя по довольной ухмылке Зорка, произошедшее с Никитой было вовсе не случайностью, а какой-то техникой. И повезло, что под нее попал парень с более-менее высоким сопротивлением к духовным техникам. Кто-то другой на его месте вполне уже мог бы отбросить ноги. «Маленькие глупые ученики, что вы здесь забыли?» Квинлан медленно шагал в сторону Сереги, Данилы и Алисы, каждый из которых, следуя плану, гордо выпятил грудь. Вот только ему же не было ради кого стараться. Немного придушенная Зорком Виктория лежала на земле без сознания, а сам Квинлан готовился расправиться с ненужными свидетелями. «Ты ответишь за нападение на члена секты!» В этот момент в бой решили вмешаться ученики мастера Нила. Сначала было не очень понятно, чего они все это время выжидали и почему не появились сразу. Но тут один из них бросил себе под ноги светящуюся дощечку, и все стало на свои места. В отличие от выходцев с земли, эти двое сразу поняли, что дело пахнет жареным, и решили подстраховаться, вызвав своего мастера. «Он не придет», — Зорк усмехнулся, вспомнив, что как раз недавно расправился с мастером Нилом, и теперь можно будет не беспокоиться, что тот успеет поднять столь ненужный шум. Но тут дощечка вспыхнула еще ярче, чем раньше, а потом из серого дыма начала формироваться фигура. «Мастер!» Один из учеников успел обрадоваться, но тут у появившейся в дыму тени вспыхнули красным цветом глаза. И дальше все пошло не по плану. Мастер Нил действительно явился на зов своих учеников. Вот только к этому моменту он был уже не просто убит, а поднят в виде умертвия. И сейчас эта довольно сильная нежить воспользовалась тем, что поднявший ее хозяин находится далеко и набросилась на ближайших живых людей. «Так вот, зачем Айла хотела себе этот труп?» Квинлан отвесил непонятную фразу, глядя, как умертвие вцепилось в шею одного из своих недавних учеников и, игнорируя их попытки защититься, выгрызает позвонки. Второй тщетно пытался выручить своего товарища, но тварь, отбросив покалеченный труп, принялась из-за него. «Думаю, она будет в ярости, когда поймет, из-за какой глупости лишилась такого слуги». В отличие от Никиты, пытавшегося понять, что же происходит, Серега, Данила и Алиса делать этого не собирались. Вернее, они уже поняли главное. Ученики секты теней мертвы. Мастер Нил тоже. И если они не уберутся отсюда, то скоро последуют по их пути. «Бежим!» Одно короткое слово, и все трое, воспользовавшись тем, что остальные отвлеклись на умертвие, попробовали скрыться с поля боя. Никита неожиданно осознал, что остался совсем один, и было совершенно непонятно, что делать. Тело и разум в кои-то веки в унисон кричали, что нужно делать ноги, что он ничего не изменит. Но внутри парня, как оказалось, было что-то еще. Может быть, именно эту часть нашей личности и называют волей. И именно она заставляла его оставаться на месте. «Не вздумайте никому об этом рассказывать, а то на вас же убийство и повесят». Зорк кинул вслед убегающим друзьям предупреждение, а Никита воспользовался моментом, чтобы приоткрыть свой дневник. У него лично не было никаких идей, что можно сделать в такой ситуации. Да, понимая, что ему нужна любая помощь, он переломил переданную ему детективом Маули табличку. Но когда еще тот сможет прийти на помощь? Так может быть, книга сможет подсказать, что делать и как выжить? Пока рассчитывать он может только на себя. «Ты идиот!» Повезло, дневник снизошел до ответа даже раньше запланированного на 10 вечера срока. «Спутался с духом, вляпался в такие неприятности. я бы посоветовал тебе бежать. Но знаю, что для таких, как мы, это совсем не выход. Так что дерись. Используй всех и все. Единственное, чем я могу тебе сейчас помочь, это скрыть твое лицо, чтобы в случае победы у тебя был шанс не стать мишенью для всех убийц этого мира. И дам один совет. Темные всегда перед дракой тянут время и используют массовые атаки, чтобы держать тебя на дистанции. И опять сообщение было ограничено привычным количеством знаков. Даже в такой смертельно опасной для Никиты ситуации книга осталась верной себе. Впрочем, кое-что она все-таки сделала. Перед лицом парня начал клубиться серый дымок. Он же скрыл все метки на его одежде. А еще у Никиты появился план. Словно наработанные за год спасения остальных людей инстинкты включились и подсказали ему, что надо делать. Книга сказала использовать всех и вся. Что ж, этим он и займется. Тем более, что если первый шаг противника окажется таким, как его предсказала книга, то шанс действительно есть. «Кто ты?» Квинлан заметил, что лицо четвертого ученика прикрыло тень. А ведь он с самого начала казался ему подозрительным. Выжил после ментального удара, потом отсиживался за спинами остальных, и вот решил показать себя. И ведь это же тот самый тип, что в прошлый раз помешал ему во время первой попытки похитить Викторию. Похоже, пришло время их второй схватки. Чужак поднял с земли самую обычную палку, ухватив ее как боевой шест, и двинулся на Зорка. Квинлан не понимал, что задумал его противник, и использовал привычную рассеивающую технику. Воздушный удар сможет держать на расстоянии и самого врага, и возможные яды, что тот мог бы растворить в воздухе. Вот только оказалось, что тот только того и ждал. Выждав момент атаки Зорка, он толкнул под нее, закончившее поедать своих бывших учеников умертвия, и отскочил в сторону. Ну а дальше сработал банальнейший инстинкт любой нежити. Она взвесила два полученных удара, пинок ногой и гораздо более неприятный удар ветром, после чего решила, что Квинлан не нравится ей сильнее. Зорк был вынужден признать. Сам он даже и не подумал о том, что можно было использовать чужую нежить для поддержки в бою. Вот только вряд ли это так сильно поможет чужаку. Каким бы сильным ни было умертвие, Квинлан с ним справится за пару ударов. А его противник? Как он рассчитывает удержать полученное преимущество? Не сможет же он в самом деле лечить своего неожиданного помощника? Впрочем, Зорк решил не думать о таком невероятном повороте. Сейчас важнее подстраховаться, чтобы не дать своему сопернику, как в прошлый раз, провести призыв демона.